Глава 9. Побег. Выйдя в центральный проход, я почувствовал на себе многочисленные взгляды каторжников. Они буравили спину и делали меня еще злее. Многие из зэков сидели практически ни за что, но мне их не жалко. Ведь жалость, как говорил дед, удел убогих, а удел настоящих мужиков — прогрызать себе путь сквозь строй врагов. Несмотря ни на что. Таймер начал отсчитывать последние 4 минуты, и это хорошо. Я все рассчитал, поэтому 13-е, оставшиеся на своих местах, не смогут прийти на помощь уродам, переградивших мне дорогу. Ошейник пока не слушался команд, а вот браслеты я заранее перевел на нулевой уровень утяжеления. Когда понадобится, можно спокойно увеличить тяжесть. В тот момент, когда до группы 13-х оставалось метров 15, передо мной внезапно появился крест. «Стоять, скорлупа!» — рявкнул бригадир. «Сделаешь еще шаг, и я тебя сам прирежу. Кстати, понятно, кто тебя предупредил, так что после я заставлю жрать кислотный мел твоего дружка пылью». Начал трындеть крест, я же больше смотрел на шило, которое он держал в руке. «Стою. Не двигаюсь. Произношу спокойно. И сразу втыкаю жало саламандры в запястье бригадира. Далее уклоняюсь от ответного удара и обхожу парализованного противника. Делаю пару шагов и слышу, как сзади раздался грохот падающего тела. Мля. Извел на него свой единственный убийственный аргумент. Но делать нечего, поэтому резко стартую в сторону врагов. Навстречу выскочили двое — обезьян и квадратный крепыш. Судя по стойке, крепыш — опытный боец, а обезьян — просто двухметровый дуболом. Поэтому я выбрал главной целью первого, как самого опасного. Увернувшись от пластиковой заточки обезьяна, пробил снизу в челюсть борцу. В иных обстоятельствах у меня наверняка не хватило бы сил вырубить его одним ударом. Но сейчас помогла вырвавшаяся на свободу ярость и включенный всего на секунду гравитационный браслет. Значительно утяжелившийся кулак с хрустом врезался в челюсть. Из-за распахнувшегося рта противника полетели кровавые брызги в комплекте с выбитыми зубами. Увернувшись от удара, мне удалось подловить еще одного из подручных фюрера и всадить ему ногой в колено. Браслет на ноге тоже получил утяжеление, так что щелчок выбитой чашечки стал приятным бонусом. Далее отпрыгиваю к нарам и с разворота встречаю опомнившегося обезьяну ударом в нос. Затем отбегаю на пару метров и оцениваю ситуацию. Рухнувший обезьяна и квадратный борец остались лежать. Явно в бессознательном состоянии. А урод с выбитым коленом жалобно скулил и пытался отползти за крайний ряд нар. Ну а главное... Никто из зэков не кинулся на помощь номерным. Не собираясь стоять и ждать обнуления таймера, снова двигаюсь вперед, а мне навстречу выскочил Щербатый. При этом он орал, словно резанный, и размахивал заточкой. Удар ботинка в живот мигом успокоил уродца. А добавка по морде разодрала губу и увеличила щербину, лишив неадеквата еще парочки зубов. Вслед за мелким выскочил последний подручный фюрера. В ответ на выпад он получил крюк в ухо, заставивший зэка улететь в сторону и впечататься головой об пол. Правда, на этот раз без травм не обошлось. Пластиковая заточка пробила комбез левого бока и, пропахав кожу, уперлась в ребро. Такая царапина меня точно не остановит. Проблема только в кровопотере, лишь бы хватило сил. Как только туша очередного 13-го рухнула, я услышал гомон толпы. К моему несказанному удивлению, зэки больше одобряли мои действия, нежели осуждали. Немного прифигев от подобного оборота, гляжу на таймер, начавший отсчитывать последние 2 минуты. И сразу рву навстречу перекачанному стероидами главарю 13-х. Все время, пока я разматывал его дуболомов, он продолжал стоять, загородив могучим торсом панельку с кнопкой и скрестив ручище на груди. И только приблизившись к нему на пару метров, стало заметно, чего раньше ускользало от внимания. Из-под кожи фюрера, опутанной сеткой вен, проступали жгуты натянутых струн, покрывающих мышечную ткань со слишком правильным и симметричным узором. Искусственно введенные волокна оплетают мышцы, значительно повышают реакцию и заставляют их чаще сокращаться. Это делало модификационного гораздо сильнее. И если в комплект к мышечной синтетике шло укрепление костной ткани, то такой боец становился поистине непобедимым. Вот мля! И откуда у фюрера нашлось столько денег на модификацию? Скорее всего, она сделана не в официальном городском медицинском центре. Однако в капсуле полуподпольного хирурга работа стоит не менее 25-30 тысяч кредитов. Сумма для простого колониста весьма солидная. Не успевая затормозить, я попытался пробить фюреру ногой в пах, но тот успел отбить удар рукой. Между тем таймер продолжал тикать, так что пришлось снова атаковать. Приблизившись на дистанцию удара, сделал вид, что хочу пробить ногой в колено, а сам скакнул вперед и влил всю силу в удар. При этом браслет на правом запястье переключился на двоечку, резко потяжелев на 8 килограммов. Можно добавить веса, но тогда есть вероятность сломать себе руку. Фюрер успел подставить блок, прикрывшись как заправский боксер. В результате мой кулак влетел ему в предплечье. Я вложил все силы в новый удар, но только вскользь задел череп модификанта, после чего тот покачнулся, а уже через мгновение его левая рука схватила мой комбез и рванула на себя. Встряхнув меня, словно тряпичную куклу, рычащий фюрер попытался попасть локтем в лицо, но я каким-то чудом умудрился поднырнуть под удар и неловко пробил правый снизу. В результате наши тела полетели на пол, и мне повезло оказаться сверху. А дальше мои кулаки обрушились на лицо фюрера, выбивая из него кровавые брызги. При этом я вошел в какой-то транс, превращая ненавистную рожу в отбивную. И только, ударив десяток раз, до меня дошло, что уже в момент падения фюрер находится в нокауте. Как бы мне его не убить? Ха, плевать, он сам напросился. Отрываю от комбеза скрюченные пальцы, подскакиваю к панели и бью по красной кнопке. Затем разворачиваюсь, готовясь встретить новых врагов, но их нет. А в бараке повисла тишина. В этот момент сзади открылось окошко сканера, и я сунул под бегающий луч клеймо каторжника. Прошло несколько очень долгих секунд. А потом в панели что-то тренькнуло, и красный луч сменил цвет на зеленый, дав понять, что иксин зоны принял запрос. На информационном табло оставалось около минуты, однако мое ожидание так и не оправдалось. Пока щелкали секунды, переборка оставалась неподвижной. А когда таймер обнулился, по позвоночнику прошлась волна электрошока, заставившая рухнуть на пол и забиться в агонии. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда открыл глаза, почувствовал, что меня куда-то тащат. «Сержант, а это точно он, а то ведь их там с полдюжины у ворот валялось. Если не того дащим, капитан узнает, нам всем хреново будет», — гундосил неприятный голос. «Да точно он. Видишь, на браслете индикация моргает», — ответил некто смутно знакомый. Открыв глаза, вижу лицо того самого сержанта, собиравшегося отправить меня на проверку импланта. «И вообще, не ссыте, я капитану сообщение отправил. Пусть сам решает, что с дикарем делать». «Сержант, смотри, кажись, звереныш в себя пришел. Но раз очухался, примагнить им пока здесь. Пусть повисит снаружи и немного охладится». Мое тело грубо бросили, затем приподняли и прижали к стене. А через секунду ошейник громко щелкнул, пристыковавшись к точке примагничивания. Она находилась высоковато, так что пришлось немного подтянуться вверх. При этом ручные браслеты были соединены за спиной, что делало позу крайне неудобной и мешало дышать. Мгновенно потеряв ко мне интерес, четверка дружинников образовала кружок в нескольких метрах. И далее начала увлеченно просматривать записи информационного поля, используя ручной голограф. Заглянуть за их плечи все равно не получится. Поэтому надо занять себя чем-то другим. Оглядевшись, остановился на погрузочной зоне, освещенной многочисленными лампами. Транспортеры сейчас находятся в боксах, так что есть возможность изучить внешнюю часть барака. По рассказам деда, раньше к каждой переносной постройке стыковались шлюзы, генераторы и автономная гидропонная система, фильтрующая и обогащающая кислородом отработанную воздушную смесь. Все делалось основательно и предназначалось для развертывания на планетах с непригодной средой обитания или агрессивной фауной, либо на лунах и космических объектах, имеющих малое притяжение и без собственной атмосферы. Специальный композитный материал способствовал удержанию внутреннего давления, а гидропоника и генераторы обеспечивали долгую автономность системы. Когда-то почти все первые колонисты жили в подобных бараках, способных вместить до 1000 человек. Но после нескольких лет большой резни, последующих войн между городами и восстаниями рабочих, большинство строений были разрушены, и их остатки отправились на переработку. Насколько я знал, сейчас в городах-полисах для жилья рабочих используют капсульные казармы колониального типа. Они собираются из отдельных семейных блоков, произведенных на древних копирах имперского образца. На плантациях ситуация чуть получше. Там строят пятиэтажки из железного дерева, которые почему-то называют хрущевками. Дед пытался рассказать, кем был на старушке земле этот Хрущев, но я так и не понял, почему дома на Пандоре обозвали столь странным названием. Я ожидал, что меня сразу переведут в другой барак, но время шло, и ничего не происходило. Дружинники стояли и раз за разом просматривали запись, при этом кидая на меня недобрые взгляды. А через несколько минут произошло неожиданное. Сначала я услышал характерный звук турбин, а потом из-за угла барака вырулил глайдер с закованным в броню капитаном за штурвалом. Остановив аппарат в метрах в 10 от стены барака, он соскочил с сиденья и направился к вставшим смирно подчиненным. «Сержант, у тебя опять проблемы?» — раздраженно спросил офицер, даже не взглянув в мою сторону. «Господин капитан, мы действовали строго по протоколу. От XI на каторге пришла директива на срочное изъятие заключенного из барака. Одобрен временный перевод в другой блок. Я взял смелость и вызвал вас из-за неординарной ситуации». «Ничего не понимаю. Это обычный запрос и стандартный перевод заключенного. Такое происходит по 2-3 раза за приливной цикл. Может, объяснишь, чего здесь такого неординарного?» «Да вот, посмотрите сами, тут у меня запись». Сержант нажал на гаджет, и в воздухе появилось голографическое изображение. Четырехмерная картинка воспроизвела мой прорыв к панели через группу 13-х. «На сколько процентов ускорен ролик?» — задал вопрос капитан, будто прочитав мои мысли. Мне тоже показалось, что события происходили излишне быстро. «Ничего не ускорено», — мигом ответил сержант. «Раскидать шестерых номерных менее чем за полминуты? Как-то не верится. Надо проверить зэка на предмет незаконных модификаций. Возможно, у него искусственная нервная система», — предположил говорливый сержант. «Я слышал, что в главном медицинском центре Новгорода могут поставить дублирующую систему, намного повышающую реакцию человека». «Сержант, ты опять за свое? Ты хоть понимаешь, сколько стоит подобный апгрейд? Это сотни тысяч». «Но, господин капитан, я еще во время приемки новичков заподозрил именно этого дикаря в наличии незаконной модификации. Отдай-ка я на него еще раз посмотрю». Подойдя вплотную, офицер грубо приподнял мой подбородок и рассмотрел лицо. «А ведь точно, это тот самый дикарь. Его пригнали с фронтира по спецраспоряжению. Значит, не зря в центр прислали сопроводительную директиву. Очень интересно. Похоже, придется во всем разбираться самому». «Господин капитан, так что с зэком делать? Их сын уже несколько напоминаний скинул с требованием соблюсти протокол». «В жопу эту железку его протоколы! Дикаря перевести в центр управления. Вызовем эскулапа и положим в капсулу для полного обследования. Если надо, вскроем и посмотрим, что с ним не так». Пока шел диалог, я с вожделением рассматривал взломанный глайдер. Близость высокоскоростного аппарата манила. Ведь стоит просто до него добраться, дотронуться до панели управления, а ключ переведет его под мой контроль. И тогда можно заскочить на сиденье и дать по газам. И только одно, кроме дружинников, мешало это сделать. До разблокировки гребаного ошейника оставалось 5 минут. Хреново, что если меня заволокут в командный центр, то о побеге можно будет забыть. Вернее, тогда надо просто попрощаться с жизнью. На мгновение я даже пожалел, что наехал на 13-х и сбежал из барака. Ведь с ними и в карьере можно было справиться. «Так, бойцы, что рты раззябили? Выполнять приказ!» — рявкнул капитан и начал разворачиваться. И в этот момент я плюнул ему на ботинок. «Капитан, что бы ты ни выяснил, тебе это не поможет», — произношу с усмешкой. «Не понял. Это существо еще и разговаривать умеет», — обернулся офицер. А я услышал, как зажужжал сервопривод, сжимающий бронированный кулак. «Могу, но с тобой в принципе разговаривать не о чем. Как только сигнал об инциденте пройдет по системе, сюда примчится кто-нибудь из клана Смирнова, и, уверяю, меня заберут еще до рассвета». Я говорил, напустив в голос пренебрежение, как это делал дед, когда желал зацепить человека еще больше. Конечно, так вести себя крайне опасно, но как по-другому осуществить задуманное? «Всем отойти на 10 шагов и отвернуться!» — рявкнул капитан, и бойцы моментально выполнили приказ. «Дикарь, ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» — вкрадчиво поинтересовался офицер. «Ты обычный капитан городской дружины, за какие-то прегрешения сосланы на окраину новгородского сектора. Теперь сидишь при каторге и присматриваешь за осужденными бедолагами». Испугавшись, что переборщил и сейчас мне просто свернут шею, я все равно продолжил гнуть свою линию и ехидно ухмыльнулся. Капитану явно пришлось проявить недюжинную силу воли, чтобы не превратить мою рожу в кровавое месиво. Однако он справился. «Спрашиваю еще раз, дикарь, ты знаешь, кто я такой?» «Ой, да какая разница? Для Смирнова и его семьи ты все равно просто обслуживающий персонал, несмотря на 4 маленькие звездочки». «Я Алексеев!» — прошипел капитан и схватил меня за шею. «Обещаю, что за каждое слово ты ответишь еще до рассвета!» Оставив в покое мою шею, ублюдок уставился в мои глаза. И в этот момент таймер взлома ошейника остановился, а я неверяще уставился на подвисший элемент виртуальной панели. Неужели заметили активность импланта и изменили блок паролей? Если так, то мне конец. «Эта каторга тоже принадлежит моему отцу, точно так же, как и все ее обитатели». Слова капитана вернули меня к реальности. «Значит, Алексеев, на фронтире много слышали об этом клане. И по традиции ничего хорошего. Еще один член Новгородского совета и хозяин многочисленных производств. Насколько я помню, площадка для приземления имперских челноков находится под охраной именно его дружины». Вдруг таймер скакнул вперед на пару секунд и на миг подарил надежду на освобождение. А потом также быстро откатился на 5 секунд назад. Ладно, все равно надо тянуть время, в центр мне никак нельзя. Хорошо, что клановые высокомерные до абсурда. Правда, могут обычного колониста избить за кривой взгляд, но сейчас мне это на руку. Можно дразнить недоумка, выводя его из себя. У промышленника Алексеева авторитетный клан. Возможно, такой же, как у Смирнова. Только непонятно, почему его сын прозябает в этой дыре, в то время как в Новгороде сейчас происходят великие дела. Ненавидящий взгляд капитана остановился на моей переносице. «Ну все, дикарь. Похоже, ты доигрался». После слов капитана таймер внезапно обнулился, а в информационном поле появилась панель управления девайсом. «Значит, пора действовать!» Вырубив все системы, кроме точки примагничивания, я разлепил скованные руки и разомкнул ошейник. А затем со всей силы влепил лбом в нос капитану. Его бронекостюм, несмотря на внушительный вид, был не таким продвинутым, как у отпрыска Смирнова, так что лоб спокойно достал до переносицы. Забрало шлема автоматически захлопнулось, среагировав на угрозу, а офицер попытался меня схватить, однако поздно. Я проскользнул под его руками и рванул к глайдеру. Дружинники продолжали стоять спиной, поэтому мне удалось проскочить мимо и запрыгнуть на сиденье. После этого палец прошелся по сенсорной панели, отдавая команду принять подобранный ключ. Мгновенно получив доступ, я ударил кулаком по всплывшей иконке зажигания и вцепился в рукояти. Турбины взревели, и аппарат сорвался с места за миг до того, как сзади заработал электромагнитный игломет. Десяток разрывных игл ударили по переборке погрузочной платформы, прочертив кривую линию вспышек позади меня. При этом последний снаряд попал в ограничитель между сиденьем водителя и пассажирским и взорвался, разорвав мой комбинезон. А через секунду аппарат наконец набрал скорость и, едва не влетев в столб, вырвался из транспортного узла. Взвыв от боли, я с трудом удержал руль и, крутанув до упора рукоять акселератора, начал заламывать широкий вираж, огибая соседние бараки. Несмотря на мощный антиграф и маневровые турбины, глайдер начало сильно заносить, и я едва не протаранил стену одного из строений. Буквально через несколько секунд мне удалось вырваться на простор. Быстро сориентировавшись на местности, я погнал в ту часть зоны, где один из мехов загружал очередной транспорт. Отлично понимая, что остаются последние мгновения до объявления тревоги, и потому, вместо того, чтобы хоть чуть сбавить темп, я переключил аппарат в турборежим. После этого глайдер набрал скорость под 300 км в час и пулей пересек 2-километровый отрезок пути. Затем проскочил зону погрузки минерала и влетел в прореху, оставшуюся в заборе между двумя пулеметными вышками. Спина нестерпимо болела, и я переживал, сумеет ли аппарат преодолеть крутой подъем на 50-километровый вал из породы. Но несмотря на это, я все равно продолжал вжимать рукоять акселератора, разгоняя аппарат до предела. Вырвавшись за границы периметра, аппарат за пару секунд преодолел полукилометровую зону отчуждения и взмыл на подъем. И в этот миг за спиной сверкнула яркая вспышка. На экране заднего вида я увидел, как в то место, где только что находился глайдер, ударил заряд рельсотрона. Одновременно с этим спаренная турель одного из вышек пришла в движение и разрядилась длинной очередью, прочерчивших неровную кривую разрывов чуть пониже меня. Скорость в 400 км в час только чудом помогла избежать прямого попадания. Но все то время, пока болид скользил по склону, меня осыпало мелкими осколками известняка, больно лупящими по плотной ткани комбеза. Несколько кусочков сумели прорвать многослойный материал и вонзились в спину, а когда глайдер преодолел гребень и взмыл ввысь, прямо под его брюхом пролетел еще один заряд, выпущенный из рельсотрона. Но до следующего заряда еще 10 секунд. А значит, я успею.